не печатать ее большим тиражом, ни тем более заботиться. Распространение книги отнюдь не входило в интересы ее авторов. И мне думается, напрасны догадки некоторых библиографов о том, что якобы годом позже было осуществлено второе издание Оленьки, напечатанное будто бы в Москве. Этого издания я не видел, никто из библиографов его не описал. Все указывают только на книжку, изданную в селе Ясном в 1796 году. Как мне кажется, не ручаюсь, это и есть единственное московское издание. Редкая книжка эта не лишена интереса для историков русского театра. Арестованная комедия. В 1798 году, во времена Павла I, вышла из печати комедия известного поэта и драматурга Василия Васильевича Капниста «Ябеда». «Капнист», «Ябеда», комедия в пяти действиях с дозволения санкт-петербургской цензуры. Сюжет «Ябеды» был подсказан Капнисту личными его переживаниями и злоключениями на собственном судебном процессе, проигранном им в Саратовской гражданской палате по поводу какого-то имения. «Ябеда» Капниста занимает значительное место в истории русской драматургии. Одна из первых обличительных комедий на нашей сцене, она явилась предшественницей грибоедовского «Горя от ума» и гоголевского «Ревизора». Сам Капнист находился под непосредственным влиянием недоросля Фонвизина. Комедия зло обличала произвол и взяточничество, царившее в судах того времени. Уже фамилии действующих лиц говорили сами за себя. Кривосудов, Хватайка, Когтев. Один из героев комедии, председатель суда Кривосудов, поет, например, такие куплеты. «Бери, большой в том нет науки. Бери, что только можно взять. На что ж привешены нам руки, как не на то, что брать». Комедия была написана в 1793-1794 годах, еще при Екатерине II. Но годы эти были такие, что автор не рискнул выступить с ней перед зрителями и читателями. Только при Павле I, 22 августа 1798 года, она впервые была представлена в Петербурге. Успех у зрителей комедии был громадный. Ряд фраз из «Ябеды» был тут же подхвачен, некоторые из них вошли в поговорки. «Законы святы, да исполнители, лихие супостаты», повторяли потом много лет. Позже Белинский, который был невысокого мнения о поэтическом таланте Капниста, писал о его комедии, что она принадлежит к исторически важным явлениям русской литературы, как смелое и решительное нападение сатиры на крючкотворство, ябеду или хаинство, так страшно терзавшее общество прежнего времени. Белинский, полное собрание сочинений, том 7, Москва, 1955, страница 121. Одновременно с постановкой комедии на сцене Капнист решил ее напечатать, для чего обратился к придворному поэту Нелединскому Милецкому со следующим письмом. «Милостивый государь мой Юрий Александрович, досады, которые мне и многим другим наделала «Ябеда», причиной, что я решился осмеять ее в комедии, а неусыпное старание правдолюбивого монарха нашего искоренить ее в судах внушает мне смелость посвятить сочинение мое его императорскому величеству. Препровождая онное вашему превосходительству, аки любителю российского слова, покорнейше прошу узнать высочайшую волю, угодно ли будет усердие его императорскому величеству, и благоволит ли он удостоить меня всемилостивейшим позволением украсить печати сочинение мое, одобренное уже цензурою, священным его именем. Имею честь быть и прочее Капнист, Санкт-Петербург, апреля 30-го дня 1798 года.